сдвинутую из скамейки черную деревянную катку, льют в нее холодную воду, добавляют теплой, пробуют температуру пальцем. Григорий засучил рукава, вынул из кровати ее сына, развернул пеленки, что-то пробормотал и окунул ребенка в катку раз, другой, третий. Только захлебывающийся крик ребенка привел Зину в себя. Она кинулась к Григорию, выхватила мальчика и прижала к себе. «Слава Богу, что успели приобщить дитё к лику Христову», — проговорил Григорий, раскатывая рукава. «Через 3-4 дня жар должен теперь спасть». И повернулся к Зине. «А ты готовь белую рубаху. На той неделе родения всеобщего греха. Впервые тебя допускаю. Приходи. И рано, да еще есть грехи, которые тебе замаливать надобно сейчас же». И на этот раз слова Григория странным образом сбылись. Мальчик выздоровел к концу недели, повеселел. «Вот она сила-то Божья, милость-то Господня!» — умилялись старухи, крутясь возле мальчика. «А ты, Зинаида, покупай белого-то полотна. 4 метра, однако, а то и 5. Шибко коротких рубах Григорий не любит». И Зина покорно пошла в магазин. Вообще она после крещения, кажется, уверовала в Григория окончательно. И хотя она не представляла, что такое родение всеобщего греха, ждала его теперь с нетерпением. Ей казалось, что это будет обычное молитвенное собрание, может быть, только соберется больше народу. А все было необычным. Во-первых, Евдокия, Гликерия осталась сыном, привела ее не в знакомый молитвенный дом, а в какой-то не то сарай, не то подвал, тускло освещенный керосиновой лампой. Там было уже полно народу, мужчин и женщин, все в белых почти до пят рубахах. Ни стола, ни стульев, ничего здесь не было. Только в углу стояло что-то вроде нар. На нарах эмалированное ведро с крышкой, рядом с ним несколько кружек и какие-то свертки. Зина разделась в уголке, осталась в белой рубашке. Григорий подошел к топчану с ножом в руках, принялся ворошить свертки. Затем обернулся и произнес: «Братья и сестры, дети Израилевы, сегодня вместо молитвы я скажу вам вот что. Благочестивый патриарх Иаков, который похоронен в пещере Махпела в земле Ханаанской рядом с Авраамом, Сарой, Исааком, Ревекой и Лией, много пророческих слов произнес на смертном одре. Мы отдаем должное уму Иакова, а также деяниям его. Но божественное завещание его не признаем. Иосиф, первенец его от возлюбленной Рахили, должен был быть источником благополучия всего дома его. А Иаков передал патриаршество кровосмесителю Иуде. Но обиженный отцом Иосиф прожил жизнь свою как святой праведник. И вот, братья и сестры, помянем сегодня в трапезе скромной Иосифа праведника. Братья и сестры завыли, застонали. А Григорий, окончив речь, снова занялся свертками. Он разворачивал бумагу, резал хлеб, селедку, вареное мясо, жареных кур и все это, не оборачиваясь, разбрасывал по грязному полу. Кончив накрывать стол, обернулся. «Приступим, братья и сестры, и помните об Иосифе, нелюбимом сынке Иакова». И сам первый встал на четвереньки, пополз, как собака, к ближайшему куску мяса. Все находившиеся в подвале завыли еще сильнее и тоже начали хватать ртами грязные куски. Потом кучами ползли к нарам, принялись расхватывать кружки. Григорий поставил ведро с нар на пол, открыл крышку, зачерпнул и выпил что-то. Скоро по подвалу разлился противный запах водки. «Ну а ты чего?» — страшно закричал на Зину Григорий. уподобляйся зверю,